Глава 15. 2017 год. Планета Марс. Настоящее время. Большую часть дороги до места назначения путники соблюдали молчание. И лишь Гатриан с Арнье время от времени обменивались сообщениями через нейрочипы. Мнемохакер, выступавший в дороге не только в роли проводника и человека-радара, раз в 5 минут докладывал, что по-прежнему не фиксирует вокруг ни одного нейрочипа потенциального противника, что с одной стороны Лекса радовало, а с другой не давало покоя. В памяти возникала ассоциация с тем, как во время рейда по дикой территории происходило продвижение его группы. Тогда поначалу все тоже было тихо. И сейчас Лекс чувствовал, что эта тишина, равно как и тишина сектора заражения, таит в себе скрытую угрозу. Опасность была близко. И с каждым шагом становилась все ближе. Гатриан не знал, откуда она исходит, но знал, что она рядом. В отличие от него, Арнье Дивар, судя по всему, ничего такого не ощущал. Вышагивая на своих механизированных протезах, он выглядел сосредоточенно, но вполне спокойно. Очевидно, факт того, что его мнемонический модуль не фиксировал вокруг иных нейрочипов, нежели нейрочип Гатриана, был для него вполне достаточным аргументом, чтобы особо не переживать. Что же касалось Алианы, то ее лицо выражало лишь уверенную решительность, за которой она старательно скрывала мучившую ее усталость. Стимулятор работал отлично, помогая освобожденной пленнице держаться на ногах. Но это было лишь временной мерой. Гатриан знал, что после пережитого девушке было необходимо срочно показаться врачу, а также банально отдохнуть. Но пока такой возможности не было, и лейтенант Грей вышагивала рядом, сжимая в руке трофейный ледоруб, украдкой бросая взгляды на первого центуриона. К счастью, у Арнье Дивара был при себе медицинский браслет. Закрепленное на запястье, это устройство несло в себе микрокомпьютер и время от времени анализировало состояние человека, чтобы в случае необходимости прыснуть ему в кровь микродозы специальных препаратов. Ученый захватил этот браслет для себя, но, видя, в каком состоянии находится девушка, заставила Ляну нацепить его себе на руку. «В конце концов, это не меня держали в ледяной воде всякие изверги», — резонно заявил он, решительно пресекая все возражения девушки. «Вернемся на базу, обратитесь к медикам и тогда вернете, а пока что будьте любезны не снимать». Место, где по расчетам Гатриана находился доступ к секретной лифтовой шахте, ведущей прямо на территорию базирования Преторианской гвардии, выглядело как огромный ангар для приема космических челноков. Лицевая сторона строения состояла из разбитой на сегменты прозрачной когда-то в прошлом стены высотой 30 метров, покрытой таким слоем пыли и грязи, что даже мощный свет фонаря был не в силах сквозь них пробиться. Вход в здание ангара, называть это строение техническим помещением лифта у Гатриана не поворачивался язык, был открыт. Огромный, не менее 10 метров в высоту и 5 в ширину, створ ворот зиял мраком. Вокруг по-прежнему стояла непроницаемая зловещая тишина, которая сопровождала их на всем протяжении пути от базы охотников, однако теперь, когда они оказались перед зияющим темнотой входом, дурные предчувствия стали посещать не только Гатриана. «Так это значит, и есть то самое место?» Нарушила молчание девушка, скорее для того, чтобы прервать гнетущую тишину, нежели для действительного уточнения факта. «Судя по всему, да», — тихо отозвался Арнье Дивар. «В древние времена, когда Марс только осваивался, здесь находилась одна из основных транспортных грузовых артерий, по которой шли поставки людей и техники на территорию гигантского кратера, место которого сейчас занимает Центрополис». «Центрополис находится внутри кратера?» Лекс с нескрываемым удивлением покосился на мнемотехника. «Как и все малые периферийные города, примыкающие к нему по периметру», — уверенно кивнул Арнье Дивар. «Каждый из них строился внутри уже готового кратера, ибо это было в разы проще, чем копать гигантский котлован с нуля. Конечно, впоследствии кратеры в той или иной степени углублялись искусственно, но изначально первые марсианские базы строились на дне гигантских воронок, образованных падением чудовищных метеоритов многие миллионы лет назад. Сооружение, которое вы сейчас можете наблюдать перед собой, есть не что иное, как постройка, целью которой было оградить древних колонистов от агрессивной внешней среды, потому как раньше, в том месте, где мы сейчас стоим, над нашей головой простиралось открытое небо. Это уже потом, когда образовался город, все полезное пространство кратера упрятали под толщу экзобетонных плит. А до того тоннель, по которому вы, Гатриан, намереваетесь добраться до своих бывших сослуживцев, был просто наклонным желобом, проложенным по одной из достаточно пологих стен кратера. Впрочем, возможно, он уже в те времена был тоннелем, но точно не подземным, а искусственно огороженным от внешней среды. И на том месте, где сейчас стоит база Преторианской гвардии, находилась какая-нибудь исследовательская лаборатория или что-то типа того. Вообще, таких тоннелей вдоль всего периметра воронки было несколько. Все они вели к своей базе, которые, в свою очередь, были соединены кольцом электромагнитного монорельса, опоясывая таким образом весь кратер. В каком-то смысле это историческое место, и я всегда хотел тут побывать. Он решительно шагнул вперед, намереваясь первым войти в зияющий темнотой дверной проем. Но Гатриан остановил его, придержав за плечо. «Позвольте сначала я», — произнес он. Ученый не стал возражать, лишь молча протянул ему свой пистолет. «Я давно не практиковался, так что в ваших руках это будет более полезно», — пояснил он. «Хорошо». Лекс принял оружие и, слегка оттянув затвор, проверил наличие патронов в патроннике. «Держитесь сзади метров в десяти и будьте повнимательнее. Не нравится мне это место». Внутри древней постройки было настолько пыльно, что Лекс активировал респираторную маску, тут же закрывшую нижнюю часть его лица. Тишина вокруг стала еще более гнетущей из-за изменившегося характера звуков, которые утратили малейший эффект эха, став значительно более приглушенными в сравнении с теми, что были снаружи. Этому способствовало наличие огромного количества пыли и грязи, за долгие века скопившейся, пожалуй, на всех поверхностях внутри исполинского сооружения и спрессовавшейся в некое подобие грязевого мха. Этот грязевой мох был повсюду, в том числе покрывал пол. И Лексу казалось, словно он идет по мягкому ковру, который делает его шаги абсолютно неслышными. С одной стороны, бесшумность Гатриана радовала, а с другой он понимал, что если где-то здесь притаился враг, то и его шаги также останутся для него незаметны. В такие моменты Лекс особенно жалел об отсутствии на голове боевого шлема. Система ночного видения, а также акустический усилитель сейчас были бы как нельзя кстати. Миновав относительно небольшое помещение, которое в те времена, когда постройка стояла на открытом воздухе, являло собой не что иное, как шлюзовую камеру, Гатриан оказался внутри основной части ангара. Наплечный фонарь его боевого скафандра, повинуя сигналу нейрочипа, приподнялся на небольшом телескопическом креплении и, медленно поворачиваясь, освещал пространство, следуя за направлением глаз своего владельца. Луч света отчетливо прорисовывался в сильно запыленном воздухе, выхватывая из мрака лишенные облицовки металлические конструкции. Судя по всему, за столетия, прошедшие с тех времен, все, что можно было демонтировать и унести, было демонтировано и унесено. Сейчас постройка внутри была практически полой, если не считать ее скелетного остова, состоящего из покрытых все тем же гряземхом металлокаркасных балок, являвшихся в свое время опорами для стен, коридоров, а также пола второго этажа. Но не такие нюансы сейчас по-настоящему занимали Гатриана. Значительно сильнее его внимание привлекли странные белесые образования, похожие на комки густо сплетенных нитей, то здесь, то там, свисавшие с потолка. Сначала он принял их за обрывки спутанных проводов, покрытых грязью, но, приглядевшись, осознал, что у них явно органическое происхождение, и это открытие лишь усилило его дурные предчувствия. Лекс остановился и сделал жест своим спутникам приблизиться. «Как вы думаете, что это?» — тихо спросил он, обращаясь к мнемохакеру и указывая на ближайшие из странных образований. «Признаться, понятия не имею». Арни растерянно почесал голову. Алиана также ничего не ответила, но Лекс видел, что настороженность в ее глазах значительно усилилась. «Вы думаете, это признак опасности?» — спросил мнемохакер, освещая лучом фонаря ближайшие странных образований. «Не знаю». Лекс внимательно вглядывался в темноту, туда, где за балками, служившими когда-то перекрытиями пола второго этажа, сгущался мрак. «Но будьте наготове». «Здесь все разобрали», — послышался голос Алианы. «Надеюсь, транспортная кабина цела». «Там должны быть гермоворота. а их не так-то просто демонтировать. К тому же у них имелась своя независимая внутренняя энергосистема. Так что если энергостержни не разряжены, то все должно работать», — задумчиво сказал Арни Дивар. «Надеюсь», — откликнулся Гатриан. Они снова двинулись вперед, и чем дальше они шли, тем более сложным становился их путь. Под ногами постоянно попадался какой-то мусор, начиная от мелких деталей древней техники, заканчивая перегораживающими дорогу балками, которые во многих местах были сильно деформированы и изогнуты какой-то непонятной силой. Остановившись возле одной из них, Лекс попытался представить, что за сила могла так ее раскурочить. «Здесь был взрыв?» — послышался из-за спины голос Арнье. «Не похоже», — сомнением отозвался Гатриан. «Выглядит скорее так, словно здесь танк проехал». Он сделал несколько шагов вперед, и в этот момент под ногой его что-то хрустнуло. Лекс посветил вниз и внезапно обнаружил, что стоит на обломках человеческого позвоночника. «Черт!» Подошедший к нему Арни Дивар обежал лучом пространства впереди, высветив из темноты огромное количество фрагментов человеческих скелетов. «Это еще что такое?» Гатриан не знал, что ответить. Но на этот раз слово взяла девушка. «Я слышала, у банды пауков есть некий храм смерти. Там они вроде как проводят ритуалы жертвоприношения в честь своего божества, существование которого свято верит. Некоторые думают, что это бред, хотя есть и те, кто говорит, что чудовище может быть мутант, привезенный из сектора заражения и сбежавший из института изучения новых форм жизни». «Да, я тоже слышал эту историю», — кивнул Арне. «Но, признаться, никогда особо в нее не верил. Не уверен, что существо с другой планеты смогло бы адаптироваться к столь радикально новым для себя условиям существования и выжить. Но я не биолог и могу ошибаться». «Пауки! Конченые психи!» — поддержала его позицию Алиана. «Под наркотой они себе не такое могли выдумать». Гатриан молчал. Он, как никто другой, знал, на что способны существа с другой планеты, ибо совсем недавно имел сомнительное удовольствие пообщаться с ними напрямую, однако отвлекаться на праздные разговоры не желал. Врут легенды или не врут, наличие костей на полу оставалось неоспоримым фактом, и его следовало учитывать. «Кажется, это здесь». Арни остановился, освещая лучом фонаря довольно крупного размера полусферические створки гермоворот. «Сможете открыть?» — поинтересовался Гатриан, понимая, что если древний механизм не удастся привести в действие, пробиться на другую сторону гермоворот можно будет лишь при помощи взрывчатки, которую на всякий случай они захватили с собою и которую нес в своем рюкзаке мнемохакер. «Как я и предполагал, внутренняя аварийная система энергопитания не подверглась демонтажу. Мне понадобится немного времени для ее активации». Первый центурион кивнул, после чего отошел в сторону, присев на кусок искореженной балки и принялся наблюдать за окружающим пространством, положа руку с оружием на колено. Луч наплечного фонаря мерно скользил из стороны в сторону, но прямой угрозы, как и прежде, в поле зрения не было. Время шло, и постепенно Гатриан погрузился в свои размышления. Очень скоро он увидит тех, кто долгие годы воевал вместе с ним плечом к плечу. Они были его боевыми товарищами, а некоторые, такие как Эйрих Вакс, настоящими друзьями. Но как они примут его теперь? Смогут ли выслушать? Или же имперская пропаганда настолько промыла им головы, что вся его затея заранее обречена на провал? На все эти вопросы ответов не было, и можно было лишь предполагать и надеяться. Он намеренно не стал говорить Аннелин о том, с какой миссией покидает базу повстанцев. Сообщил, что это обычное задание, секретное, но без особого риска. Он не знал, поверила ли она. Наверное, нет. Искажение действительности было не его коньком, и то, как наигранно беспечно он говорил о предстоящей миссии, скорее всего, резко контрастировало с тенью глубокой тревоги, отраженной в его глазах. Но как бы то ни было, Аннелин не стала допытываться, действительно ли все так безоблачно, как он описал, и лишь, как и тогда давно, еще перед отправкой в сектор заражения, пристально посмотрела ему в глаза и попросила пообещать вернуться. Во что бы то ни стало. «Не помешаю?» — прозвучал рядом голос Алианы Грей. Девушка, как и прежде, сжимала в руках трофейный ледоруб, но тревожная настороженность в ее глазах была уже не столь заметна. «Лишние глаза для наблюдения не помешают», — откликнулся Гатриан. «Думаешь, здесь опасно?» — поинтересовалась она, вставая рядом с ним и устремляя взгляд в темноту. «Ты видела кости?» «Да, но все они очень старые. Того, кто убил этих людей, тут, возможно, давно уже нет». «Возможно», — кивнул Лекс. «А возможно, его давно не кормили, и он очень голоден». «Может быть, их убили члены банды пауков?» «Расчленили, разбросали по разным углам ангара?» — покосился на нее Гатриан. «Они же психи», — пожала плечами девушка. Первый центурион не ответил. Луч наплечного фонаря достиг края своей условной дуги и двинулся в обратном направлении. «Я хотела сказать спасибо». Вновь нарушила молчание девушка. «Ты вновь рисковал ради меня. Залез в самое логово к этим отморозкам». «Риска не было». Гатриан поднял глаза и посмотрел вверх. Там в высоте тьма словно бы на мгновение сгустилась, но когда луч фонаря проследовал за его взглядом, ничего подозрительного он не высветил. «Охотники только строят из себя бойцов. На деле же они просто шайка тупых ублюдков». «Да ну, меня они все же схватили. И если бы не ты, то я боюсь даже думать, что могло бы случиться». «Что не случилось, уже не произойдет». Гатриан вернул луч фонаря на прежнюю траекторию. «Что произошло, уже не изменится. Таков мир. Если есть смысл о чем-то волноваться, то лишь о том, что мы еще можем в нем изменить. Хотя не помню, чтобы волнение еще кому-то хоть в чем-то помогло». «Но почему же?» — улыбнулась Элиана. «Ты волновался за меня, и мне это помогло». Лекс усмехнулся. «Ну, я не только волновался. Я еще кое-что предпринял». «Вразрез приказом объединенного командования?» Офицер посмотрел на спутницу. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю. Просто сделала предположение», — улыбнулась та. «Исходя из важности твоей миссии, пытаться разыскать меня в Редтауне, да еще и вызволить из плена, имея ограниченный запас времени, было бы чрезвычайно рискованно. Полагаю, тебе разрешили действовать с условием, что ты не станешь тратить его на мои поиски. Ведь так?» «Так», — после некоторой паузы кивнул Лекс. Некоторое время они молчали. «Ты удивительный человек, Гатриан». Девушка вновь нарушила тишину первой. «Я знаю, ты столько прошел ради спасения Аннелин, а сейчас ты отправился в этот поход, чтобы уберечь от гибели своих бывших братьев по оружию. Но, знаешь, нельзя спасти мир в одиночку. Твоя жизнь ведь тоже имеет для кого-то большую ценность. Для той же Аннелин и еще для...» Она замолчала. Первый центурион повернул голову в ее сторону, внимательно вглядываясь в лицо девушки. Та ждала, что он попросит ее продолжить фразу, но он не попросил. «Я солдат, Али». Он впервые назвал ее сокращенным именем, таким, которым ее называли лишь самые близкие. «Я делаю то, что велит мне мой долг». «Твой долг? Быть с нами во время главного сражения?» — горячо провозгласила она. «А ты отправляешься туда, где тебя считают предателем». Лиана вдруг сделалась очень эмоциональной, и вся сдержанность, которую она носила в себе все это долгое время, внезапно выплеснулась из нее наружу. Видя, что Лекс по-прежнему смотрит прямо перед собою, девушка встала перед ним и загородила ему сектор обзора. «Твой долг — не дать убить тебя ради призрачного шанса спасти людей, которые считают тебя предателем и врагом. Твой долг — жить, понимаешь? Жить! А то место, куда ты собрался, там тебя убьют». «Ты даже не в бою погибнешь. Тебя арестуют и казнят, как ренегата». Гатриан смотрел на нее. На ее сбившиеся пепельные волосы, на то, как блестят в отблесках фонаря ее глаза, и не знал, как ответить так, чтобы она поняла. Но он все же сделал попытку. «Если мои люди погибнут, а я не предприму попыток этого предотвратить, то их кровь будет на моих руках. Жить с мыслью об этом?» Он отрицательно покачал головой. «Я не смогу». Он помолчал и добавил: «Я очень долго отнимал жизни. И в основном это были не те жизни, которые стоило отнимать. Жизни таких, как Арни Дивар, Иван Абель. Десятки, а может быть сотни подобных им. Это были жизни таких, как ты, Али. Их не вернуть. Это не в моих силах. Но сейчас в моих силах спасти других, хороших и достойных людей. И сейчас речь не только о моих товарищах. Если мой план сработает, и Эрих Вакс сможет дать оповещение по всему легиону о планах СБИ, то армия перейдет на нашу сторону. И это позволит спасти десятки тысяч жизней. Вот ради чего я иду туда, понимаешь?» Лиана молчала, глядя куда-то в сторону и закусив губу. Лекс встал и попытался положить руку на ее плечо, но она отстранилась, отвернувшись и отступив на несколько шагов вглубь заполненного мраком помещения, обхватив себя руками за плечи. Гатриан открыл было рот, чтобы приказать ей вернуться, Но в этот момент со спины, в том месте, где Арнье колдовал над открытием гермоворот, послышался монотонный механический гул, и стали видны красноватые всполохи света. Лекс машинально обернулся и увидел, что над шлюзом ворот сияет красная лампа, а сами полусферические створки с гулом расползаются в стороны, открывая глазам офицера тоннель, а также стоящую посреди него транспортную кабину. «Похоже, удача на нашей стороне, Гатриан», — послышался голос Арни Дивара. «Аварийные источники энергии заполнены на 40%. Этого хватит для подъема наверх». «Рад слышать, Арни. Вы отлично справились», — кивнул первый центурион и, обернувшись в сторону девушки, внезапно ее не обнаружил. «Али!» — встревоженно позвал Лекс, делая пару шагов вперед, обшаривая лучом фонаря окружающее пространство. «Али, где ты?» Гатриан растерянно озирался, призывая девушку. Но ответом ему была лишь тишина. И с каждой секундой этой тишины все сильнее билось в голове осознание, что произошло что-то ужасное. «Али!» — Лекс заорал в полный голос. И в этот момент сверху лязгнул по железной балке, находившейся рядом с Гатрианом, упал стальной ледоруб. Это был не бросок. Ледоруб именно упал, словно вывалился из чьих-то обессиленных рук. Офицер вскинул голову, и в тот же момент луч фонаря, взметнувшийся вслед за его взглядом, выхватил из темноты нечто большое темное, проворно двигавшееся прочь по перекрытиям второго этажа ангара. Создание лишь на мгновение мелькнуло в ореоле света и быстро исчезло во мраке. Разглядеть что-либо еще мужчине не удалось, но и увиденного было более чем достаточно, чтобы Гатриан не стал медлить. Сунув оружие в кобуру, он, разбежавшись, вскочил на одну из погнутых балок, взбежал по ней, насколько позволял угол наклона, после чего, активируя мускульные усилители боевого скафандра, подпрыгнул, ухватившись за часть скелетной конструкции, образовавшей перекрытие второго этажа. «Гатриан!» Внизу заметался луч фонаря мнемохакера. «Что происходит?» Лекс подтянулся и, сделав выход на две, оседлал балку. «Арнье, пелинг не рачи поляны! Срочно!» — крикнул он, выхватывая пистолет. — Не получится, Гатриан! Он же заглушен! Первый центурион выругался. — Медицинский браслет! Я могу дать пелинг через него, но мне понадобится некоторое время! В ту же секунду возвестил Арнье. — Но что произошло? — Держитесь на свету! Здесь какая-то тварь! И дайте пелинг как можно быстрее! — выкрикнул Лекс, после чего поднялся на ноги и, держа оружие прямо перед собой, быстро пошел вперед, балансируя на узком перекрытии. Луч фонаря метался из стороны в сторону, выхватывая из пыльной пустоты лишь такие же, как и внизу, железные балки, местами покрытой странной клейкой слизью. Некоторые из балок стояли прямо, а некоторые были настолько изогнуты, что через них приходилось перебираться. Гатриан слышал свое собственное шумное дыхание, доносящееся из-под респиратора. Но несмотря на то, что он двигался с максимальной быстротой, увидеть следов девушки ему не удавалось. Драгоценные секунды утекали сквозь пальцы, и каждая из них грозила стать для Алианы последней, если уже не стала. Лекс почувствовал, как его охватывает отчаяние. Нужно было что-то предпринять, и срочно. Но что? И в этот момент, словно луч надежды в ушной гарнитуре, прозвучал голос мнемохакера. «Есть пелинг браслета. Передаю визуальное направление и данные мониторинга организма», — сообщил Арнье. И в тот же момент на нейрочип первого центуриона поступил пакет данных. Система быстро обработала информацию, и перед глазами офицера прямо в воздухе спроецировались данные. «Внимание, внимание! Отравление организма токсином неизвестной группы. Пациент введен в состояние искусственной комы. В кровь введены саморегулирующиеся наномашины. На период лечения пульс пациента снижен до 15 ударов в минуту. Список рекомендаций». Далее шел целый ворох непонятных Гатриану слов и инструкций, но это сейчас было неважно. Главное было то, что Алиана еще жива. А также то, что вместе с данными мониторинга он получил визуализированное направление, в котором необходимо было двигаться. Судя по всему, точка, где сейчас находилась девушка, располагалась на том же уровне, что и он, но примерно в сотни метров левее. Смешное расстояние, если преодолевать его по ровной поверхности. Но Гатриану понадобилось не менее минуты, чтобы уменьшить дистанцию хотя бы наполовину. К счастью, оказалось, что не весь второй этаж ангара превратился в голое перекрытие, и вскоре луч фонаря выхватил из темноты испещренную провалами поверхность того, что когда-то являлось полом. Но сложности только начинались. Все пространство впереди, слева и справа, насколько хватало света, представляло из себя сплошной лес из белесых клейких нитей, натянутых между полом и невидимым в темноте потолком. Впрочем, нитями это можно было назвать весьма условно. Скорее, это были канаты. Прочные, но в то же время эластичные. Стена была сплошной, но внимательный глаз первого центуриона заметил, что она неоднородна. Большая часть составляющих ее нитей была покрыта летающей в воздухе пылью, что делало ее заметно отличимой от той части, где белесые нити выглядели новее и сочились какой-то мерзкой клейкой массой, блестевшей в свете фонаря. Все смотрелось так, словно нечто прошло здесь и заделало за собой проход, и значит, он был на правильном пути. Лекс вновь сунул оружие в кобуру и, вытащив из-за спины трофейный мачете, широкими ударами начал прорубаться вглубь стены. Он сознательно рубил только те нити, которые успели покрыться пылью, справедливо полагая, что они будут значительно менее клейкими, но даже в этом случае ему приходилось тяжело. Мачете постоянно вязло и норовило вырваться из рук, однако Гатриан, активировав мышечные усилители своего боевого скафандра, со стервенелой яростью упорно продолжал прорубать себе дорогу вперед. Он рубил и кромсал свою преграду так, словно это был тот самый неведанный монстр, который уволок девушку. Но это по-прежнему были лишь нити. Они лопались и рвались, но им навстречу выступали все новые и новые. Лексу казалось, что преграда будет бесконечной, когда внезапно он прорвался в обширное свободное пространство, чуть было не потеряв равновесие. Тут не было пыли, как снаружи, однако ее место не менее успешно занимал туман, состоящий из каких-то непонятных испарений, от которых у Гатриана довольно быстро начали слезиться глаза. Хорошо, хоть респиратор по-прежнему справлялся со своей работой, потому что, судя по всему, дышать здесь было бы весьма проблематично. Щурясь от трези в глазах, офицер перебросил мачете в левую руку и, вновь достав из кобуры пистолет, двинулся вперед и буквально тут же споткнулся от труп какой-то твари. Размерами она была не более метра, имела длинное продолговатое тело и несколько конечностей с каждой стороны. Труп монстра был явно старым, потому что успел высохнуть и представлял собой скорее оболочку былого тела, что, впрочем, не делало зрелище менее отвратным. Буквально через метр нашелся еще один труп похожего существа, который лежал поверх человеческого скелета. Лекс ускорил шаг, и по мере продвижения картина повторялась. Трупы существ, скелеты людей. Порознь или вперемешку. Однако чем дальше он шел, тем свежее были останки. Скелеты превратились в гниющие трупы, а те – в просто мертвые тела разной степени свежести. Офицер ускорил шаг и уже почти бежал, перепрыгивая через неподвижно застывшие тела монстров и людей, пока увиденное не заставило его замереть на месте. Прямо в нескольких метрах перед ним, прямо на полу, припечатанная к нему какой-то мутной прозрачной пленкой, лежала Алиана. Дыхания заметно не было. Однако система мониторинга по-прежнему утверждала, что девушка жива. Впрочем, жить ей оставалось недолго, потому как сейчас к ней, вяло перебирая немощными трясущимися конечностями, медленно ползла метровая тварь вроде тех, чьи трупы Гатриан встречал на своем пути ранее. Живая тварь по отвратительности ничем не уступала своим мертвым собратьям, разве что в отличие от мертвых, она, судя по всему, хотела есть и ползла к припечатанной к полу девушке явно не с дружественными намерениями. Лиану спасло лишь то, что тварь была крайне медлительна и, судя по всему, совсем недавно вылупилась из чего-то наподобие яйца, останки которого были разбросаны неподалеку. Оценив ситуацию, Лекс сорвался с места и, преодолев расстояние, разделявшее его до монстра, высоко занеся ногу, обрушил ее на голову твари. На удивление, голова оказалась достаточно крепкой, и растоптать ее с первого же раза не удалось. Монстр отчаянно заверещал и попытался ухватить Гатриана за ногу жвалами, но его медлительность не оставляла ему никаких шансов. Лекс легко увернулся, а затем размахнулся мачете и в несколько ударов зарубил новорожденного мутанта. Когда с тварью было покончено, Гатриан метнулся к девушке и, вскрыв лезвие мачете, сковывающую ее пленку, извлек Коляну наружу. «Гатриан, что у вас?» «Все под контролем. Возвращаюсь», — отрапортовал Лекс, собравшись взять девушку на руки. Но в этот момент, в нескольких метрах перед ним, из белесого тумана, начало вырисовываться жуткое существо. Тварь сильно напоминала всех тех мутантов, чьи тела были разбросаны вокруг, но в то же время была гораздо крупнее. Насколько понял Лекс, напасть мгновенно у нее не получилось лишь потому, что сейчас она протискивалась через достаточно узкий лаз, но делала она это достаточно проворно и энергично. В ней не было ни намека на безжизненность, наоборот, чувствовалась огромная сила и, самое главное, ярость. Даже не видя всех размеров мутанта, Гатриан понял, что это существо бесполезно рубить или стрелять в него из пистолета. Пожалуй, разрывная ракета, выпущенная из подствольника штурмовой винтовки, оказалась бы именно тем, что надо. Но такого оружия у него сейчас не было. Зато было кое-что другое. Лекс вскинул в сторону чудовища правую руку, и через секунду в мутанта ударила струя огня. Как и предупреждал Александр Грин, огненной смеси хватило ненадолго. Уже через 3 секунды огнемет перестал работать. Но и этого оказалось достаточно, чтобы охваченное пламенем чудовище, источно вереща, начало втягиваться обратно в лаз, стремясь убраться прочь. Лекс не стал терять времени. Подхватив девушку на руки, он ломанулся обратно, перемахивая через тела мутантов 3-метровыми прыжками и нещадно расходуя энергоресурс скафандра. «Арнье, какова готовность кабины к старту?» «Кабина готова стартовать. Жду лишь вас, Гатриан». «Забирайтесь внутрь!» Лекс ворвался в прорубленный им же тоннель, но с девушкой на руках. Скорость все же существенно упала. Преследования он не ощущал, но уверенности в том, что обожженная тварь мертва, у него не было. Скорее всего, ей удалось сбить пламя. Если она не напугана, то, скорее всего, сейчас находится в ярости. Одно из двух, но второй вариант Лексу казался наиболее вероятным. Он, наконец, вырвался из прорубленного ранее коридора и, добежав до того места, где пол обрывался, попросту прыгнул вниз. Будь он облачен в боевой скафандр без модификаций, подобный прыжок с девушкой на руках закончился бы для обоих, как минимум, серьезными травмами. Но мускульные усилители сработали идеально, и приземление ощутилось так, словно он нырнул в воду. Где-то в отдаленной части ангара послышался грохот рушащихся перекрытий, который сопровождал яростный рев. Как и предполагал Лекс, монстр был в ярости. И наглое уничтожение Лексом его новорожденного потомства, а также пламенный привет, переданный при помощи портативного огнемета, определенно сыграли в этом свою роль. Грохот усилился и начал приближаться. Судя по всему, мутант ломился вперед, не разбирая дороги, снося все на своем пути, и ломился крайне быстро, так что Лекс, который рванулся в сторону видневшегося вдалеке входа в тоннель, понял, что не успевает. «Гатриан, берегитесь!» — послышался в ухе предупреждающий окрик Арнье. Но Лекс уже и сам знал, что дело плохо. В момент, когда тварь, судя по звуку, была в нескольких метрах позади него, он перебросил девушку на плечо и резко отпрыгнул в сторону, покатившись с ней по полу. Огромный мутант проскочил вперед и внезапно остановился, словно в нерешительности закрутившись на месте. Он действительно чем-то был похож на паука, хотя длинное тело и голова его напоминали скорее драгуладона, с которым Гатриану пришлось столкнуться на дикой территории сектора заражения. Тварь закрутилась на месте, и Лекс, который в этот момент уже успел привстать на колено и вытащить оружие, внезапно понял, что она его не видит. Причина тому была ясна почти сразу. Огонь хоть и не смог убить монстра, все же выжег ему глаза. И теперь мутант ориентировался исключительно на слух, который, судя по всему, у него был весьма развит. Мутант покрутился на месте и замер, неподвижно застыв, словно жуткое гигантское изваяние. До спасительной кабины оставалось каких-то жалких 50 метров, но о том, чтобы преодолеть их бегом, не могло быть и речи. Тварь, хоть и ослепшая, по-прежнему была быстра и крайне опасна. Оставалось одно — попытаться осторожно прокрасться мимо. «Гатриан, он вас не видит!» — прозвучал в ухе тихий шепот внемохакера. «Постарайтесь его обойти!» Лекс, не отвечая, аккуратно убрал оружие в кобуру и также тихо поднял девушку на руки. Мутант слегка дернулся, но позы не изменил. Стараясь дышать как можно тише, Гатриан сделал первый шаг. Мутант был неподвижен. Второй шаг. Тихо. Очень тихо. Лекс ступал медленно, стараясь не производить ни звука, благо покрытый спрессованной грязью пол играл ему на руку. Мутант не шевелился. Еще шаг. Еще. Первый центурион осторожно двигался вперед, и вскоре ему уже начало казаться, что все пройдет гладко, как вдруг браслет на руке девушки издал громкое пиликанье, а на дисплее высветился сигнал «Внимание! Низкий заряд батареи!». В ту же секунду тварь резко развернулась на месте, готовая ринуться на оцепеневшего Гатриана. Но в этот момент, аккурат позади нее, раздался окрик мнемохакера. «Эй, сюда смотри, ты, таракан-переросток!» В тот же момент в спину монстру прилетел обломок какой-то арматуры, брошенный рукой Арнье. Тварь мгновенно потеряла интерес к Лексу и ринулась в направлении смотрителя музея. Но тот оказался не такой уж простой добычей. Его механические ноги вдруг перешли в режим невероятного ускорения, и мнемохакер рванул прочь, увлекая за собой мутанта. «Гатриан, срочно бегите к кабине!» — прозвучал в наушнике его голос, и Лекс бросился вперед. В кабине он оказался буквально в несколько прыжков. Уложив девушку на пол, он выхватил оружие и, выпрыгнув наружу, подбежал к дверному створу тоннеля. «Арнье! Скорее сюда!» — проорал он в темноту, где виднелась быстро движущаяся точка фонаря мнемохакера. Точка начала изменять траекторию и теперь приближалась к кабине. Лекс взял упреждение поверх головы историка и выпустил в темноту весь магазин оружия. Когда отзвучал последний выстрел, луч его фонаря высветил бегущего в сторону кабины человека. И Лекс уже был обрадовался, что в этой гонке со смертью Арнье выйдет победителем, когда возникшая из темноты тварь резко вытянула перед собой одну из своих конечностей, и Арнье Дивар, сбитый с ног, покатился по полу. «Арнье!» — заорал Лекс, меняя магазин и открывая ураганный огонь по мутанту. Это на мгновение отвлекло монстра от мнемохакера. Тварь развернулась в сторону кабины, и тут Гатриан увидел, что створки гермоворот начинают закрываться. «Уходите, Гатриан!» — прозвучал в наушнике слабый голос Арнье Дивара. «Я запустил процедуру отправления кабины. Арнье! Нет!» — закричал Лекс и тут же отпрянул от ворот, потому как мутант ударился в них, пытаясь втиснуться в сужающееся пространство. Гатриан скинул оружие и вновь разрядил магазин в беснующуюся тварь. Монстр издал полный ярости рев и отступил. Когда Гатриан вновь подскочил к почти уже закрывшимся воротам, он увидел, что приподнявшийся на локте ученый держит в руках какой-то предмет. Через секунду он осознал, что это был пульт детонатора взрывчатки, который они захватили с собой на случай, если гермоворота не удастся открыть иным способом. Монстр навис над человеком, занося для удара свои смертельные конечности. «Сюрприз, сюрприз, тварь!» — прохрипел историк и нажал на активацию заряда. Лекс развернулся и рванулся в сторону начавшей подъем кабины. Сомкнувшиеся за его спиной створки гермоворот содрогнулись от близкого взрыва.